Преследования христиан в Советском Союзе начались вскоре после революции 1917 года. В начале 20-х годов власти пытались разорить религиозные общины и заставить их руководителей замолчать. Им удалось склонить к сотрудничеству многих. Непоследовательное мышление этих руководителей ясно выразилось в одной статье, которая была опубликована в газете «Известия» в 1923 году. В этой статье руководители евангельских христиан призывали всеми силами укреплять и поддерживать советскую власть, так как она старается земными средствами осуществить те идеалы, которые Христос дал своей церкви. В последующие годы многие евангельские христиане, а также баптисты, были арестованы. В 1929 году вышло положение о религиозных объединениях, и по всей стране началось глобальное искоренение духовной жизни. Христиане не могли противостоять этому. К началу войны в июне 1941 года в стране оставалось всего несколько зарегистрированных общин евангельских христиан и баптистов. Государство было вынуждено все свои силы сконцентрировать на войне, и для христиан наступила передышка. Жаждущие истины и спасения стали собираться для молитвы, и началось пробуждение, в результате которого возникли независимые от государства общины. Однако власти вскоре обратили на них внимание. В октябре 1944 года в Москве прошла конференция, на которой по инициативе властей был образован Союз евангельских христиан-баптистов. Включая в этот союз независимые церкви, власти хотели взять их под свой надзор. Со временем примерно третья часть общин была признана государством и зарегистрирована. Незарегистрированные общины подверглись преследованиям. В период гонений, наступивших после окончания войны, тысячи христиан были арестованы. Их приговаривали к длительным срокам заключения от 10 до 25 лет. Так продолжалось до смерти Сталина. Так называемая «оттепель» в конце 50-х годов закончилась внедрением честолюбивой программы коммунистической партии, цель которой заключалась в том, чтобы в народе полностью искоренить веру в Бога. Планировалось через несколько лет показать по телевизору последнего верующего. Членам зарегистрированных общин запрещалось брать с собой на служение детей. Молодежи до 18 лет тоже нельзя было посещать собрания. Проповедовать могли лишь те, кого назначит уполномоченный. Гостям из других общин проповедовать запрещалось. Нельзя было также оказывать материальную помощь нуждающимся христианам. Духовная жизнь была обречена на уничтожение. А над незарегистрированными общинами собирались темные тучи. В памяти многих еще были свежи воспоминания об ужасных гонениях 30-х и 40-х годов, и было непросто перед лицом смертельной опасности набраться мужества для сопротивления. И все же находились братья, которые отважились крестить молодежь, посещать церкви и учить христиан пению духовных гимнов. Было ясно, что этот труд не останется в тайне. Что же будет, если власти заставят замолчать и самых мужественных? В начале 60-х годов в церквах подул свежий ветер пробуждения. Мужественный и искренний пресвитер Геннадий Константинович Крючков стал своего рода Гедеоном в движении по пробуждению в общинах ЕХБ. Геннадий Константинович родился 20 октября 1926 года в христианской семье. Его отец, руководящий Красновородской Московской церкви, в 30-е годы был приговорен за свою деятельность к 5 годам заключения. Мать, как жена верующего заключенного, была лишена паспорта и тем самым права на продовольственные карточки и работу. Так как материальная помощь в общинах запрещалась, то ее жизнь с 4 детьми была очень трудной. В то время некоторые верующие, желая помочь женам заключенных, брали к себе их детей. Геннадия взяли пожилые христиане, проживающие в Подмосковье. Ему пришлось испытать, что значит бедность, сиротство, ограничение в правах и одиночество. То, что дедушка и бабушка в этой семье вечером становились на колени и со слезами просили прощения за свои грехи, произвело на юного Геннадия глубокое впечатление. «Если эти добрые люди, которые покупают мне одежду и еду, должны каяться, не тем ли более я?» — думал он. «У меня намного больше причин просить прощения за свои грехи». После освобождения отца семья снова могла жить вместе. Отец был ревностным и энергичным проповедником, которому удавалось активизировать молодежь, и власти вынуждали его постоянно менять место жительства, так что семья нигде не могла обосноваться. В детстве Геннадий пас скот. Позже он стал электромехаником. Как сын узника-христианина, он не имел доступа к высшему образованию. Молодой человек, одаренный, интересовался самой разной работой и техникой. Иногда он часами наблюдал за различными специалистами, стараясь понять суть их работы. Молодой Геннадий стремился к честности, справедливости и истине. Не найдя всего этого ни в школе, ни в колхозе, он думал, что сможет найти это в армии, где ему пришлось служить 7 лет. Он был человеком музыкально одаренным и стал руководителем военного оркестра. В остальном его военная карьера также была успешной, однако честности и справедливости в армии он не нашел. Однажды, будучи в увольнении, Геннадий нашел в Москве знакомых своего отца и стал в свободное время посещать эту семью. Хозяйка подарила солдату псалтырь и просила всегда читать эту книгу. Затем она пригласила Геннадия на богослужение. Постепенно он начал понимать, что истину и благочестивую жизнь, по которой он тосковал, в этом мире искать бесполезно. После демобилизации Геннадий приехал к отцу, который жил в Узловой, в Подмосковье. Там он познакомился со своей будущей женой Лидией. В 1951 году он сделал ей необычное предложение. «Мой отец верующий и проповедник. За это он был в заключении. Я тоже намерен посвятить свою жизнь Господу и присоединиться к церкви. Я хочу иметь много детей, и, возможно, когда у нас будет 8 детей, тоже попаду в тюрьму. Если ты согласна на все это, то мы поженимся». Лидия, на то время лишь знакомая с верующими, согласилась. Вскоре они покаялись, сначала Геннадий, потом Лидия, затем приняли крещение. Работая на угольных шахтах мастером по наладке электрооборудования, Геннадий принимал активное участие в служении церкви. Он ревностно организовывал молодежные мероприятия, руководил оркестром и хоровым пением. Вскоре после крещения ему неожиданно предложили сказать проповедь. Он прочитал текст из книги пророка Исаии. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Геннадий стоял перед церковью, не говоря ни слова. «Что я должен сказать?» — напряженно думал он. «Не знаю». Он прочитал текст несколько раз, сказал еще несколько слов и закончил. С того дня Геннадий стал готовиться к каждому богослужению. Вскоре этот молодой ревностный христианин стал известен в широких кругах. Геннадий очень хотел учиться у старших братьев и ходил в зарегистрированной церкви слушать проповеди. Таким образом, он познакомился с генеральным секретарем Всесоюзного совета ЕХБ Каревым. В 1955-56 годах преследование верующих возобновилось. КГБ обратил внимание на молодого, стремящегося к правде проповедника Крючкова. Его пригласили на беседу, и он постепенно начал понимать, что происходит за кулисами церкви. В 1956 году некоторых молодых людей должны были послать в библейскую школу в Англию. Карев пригласил к себе Геннадия. «Я знаю, что вы способный и ревностный проповедник», — сказал он. «Мы хотели бы послать вас в библейскую школу в Англию». Геннадию было интересно познакомиться с жизнью западных церквей и узнать что-то новое для труда на родине. Вскоре его пригласили на беседу в КГБ. «Мы узнали, что вы намерены ехать в Англию на учебу. Это предполагает сотрудничество с нами. Вы отправитесь в Англию лишь на наших условиях». Геннадий стал молиться о Божьем водительстве. Вскоре он пошел к Кареву, чтобы посоветоваться с ним, как поступить в этой сложной ситуации. «КГБ принуждает меня к сотрудничеству. Что делать?» Карев положил руку на плечо Геннадия и сказал: «Что делать, дорогой брат? Без них мы не можем сделать ни одного шага». Геннадий был глубоко потрясен. До этого он доверял Кареву и думал, что КГБ работает только за пределами церкви. Молодому проповеднику было совершенно непонятно это тесное сотрудничество между руководящими братьями и КГБ. Он задумывался над тем, присутствует ли Господь, глава церкви, в жизни такой общины. С учебой в Англии ничего не получилось. Вместо Геннадия поехал кто-то другой. Позже Карев спросил Геннадия, как обстоит дело с его служением в Узловской церкви. «Благодарность Богу, в общем, все в порядке, только меня постоянно вызывают в КГБ». а что они хотят от вас. Чтобы я сообщал им все, что происходит в церкви, кто ведет активную жизнь, кто занимается с молодежью, на какие темы произносятся проповеди, кто из благовестников посещает нас и так далее. «И как вы реагируете на это?» — спросил Карев. «Как христианин я не могу сотрудничать с ними и помогать им», — ответил Геннадий. «До сих пор Бог давал мне силы оставаться верным». После длительной паузы Карев сказал: «Вы напрасно боитесь этого сотрудничества. Ваша твердая позиция ни к чему не приведет. Если вы не будете давать властям нужную им информацию, это сделает другой, а вас уберут». Позже Геннадий говорил: «Это было ужасно, услышать такое из уст руководящего служителя. Состояние церкви представляло собой печальную картину. Вместо церкви была образована антицерковь. В начале 60-х годов гонения усилились, и многие общины были закрыты». Геннадий Крючков не мог больше молчать. Он поделился своими переживаниями с церковью в Узловой, которая насчитывала примерно 100 членов. Члены церкви поддержали его. Они были согласны с тем, что церковь должна освободиться от надзора атеистической власти, покаяться, очиститься и сделать Слово Божье основой всякой своей деятельности. Когда выяснилось, что пресвитер Узловской церкви сотрудничает с КГБ, община отстранила его от служения. Это вызвало сильные гонения. КГБ потребовал восстановить пресвитера, на что церковь ответила, что он может вернуться только после покаяния. Никогда Геннадий не думал о том, чтобы встать на передний план или занять руководящее положение. Среди пресвитеров и опытных братьев он искал того, кто взял бы на себя руководство делом пробуждения. Однако они один за другим отказывались. На протяжении 4 месяцев Геннадий занимался проектом послания всем церквам ЕХБ. Время от времени он прятал написанное на чердаке, давая своим мыслям созреть, и затем продолжал писать. Вторая подпись под этим посланием принадлежала Прокофьеву, пресвитеру с Украины. Это письмо размножили методом гектографии и в ожидании дальнейших событий разослали доверенным лицам больших общин. Распространять письмо решили лишь в том случае, если официальное руководство церкви не будет готово к обновлению. 13 августа 1961 года несколько братьев, которые назвали себя инициативной группой по подготовке к чрезвычайному съезду церкви ЕХБ, передали свое письменное обращение официальному руководству Союза ЕХБ в Москве. Геннадий Крючков сам ездил в Москву, чтобы лично передать это обращение генеральному секретарю Союза Кареву и председателю Житкову, причем он и устно рассказал им о поднятых в обращении проблемах. В обращении инициативная группа обличала руководство Союза Церквей в том, что оно исполняет волю государства, лишив общины права принимать решения и передав это право атеистам. Братья призывали руководство Союза посредством покаяния возвратиться к библейским принципам и созвать съезд, на котором рассмотреть возникшую ситуацию. Геннадий Крючков подчеркивал, что действиям инициативной группы предшествовали длительное размышление о положении церквей, анализ этого положения, проверка личного состояния и молитва. Инициативная группа не стремилась собирать вокруг себя приверженцев, не желала отделять «хороших» в кавычках членов церкви от «плохих» в кавычках. Служители надеялись, что весь союз, начиная от руководящих братьев и кончая простыми членами церкви, покается. Они призвали руководство покоряться Слову Божьему даже тогда, когда это будет связано с гонениями и тюрьмой. Съезд должен быть созван, чтобы церковь проверила себя в свете Слова Божьего и определила новые библейские ориентиры для своей деятельности. Если церковь не освободится от греха, Христос не сможет пребывать в ней. «Самое худшее не то, что у нас отбирают дома, имущество или даже священное писание», — говорили братья. — Самое худшее — потерять главу церкви, лишиться Христа. К глубокому разочарованию инициативной группы руководство Союза ЕХБ вообще никак не отреагировало на ее обращение, ни сразу, ни после. В тот же самый день инициативная группа послала заявление на имя председателя Совета министров СССР. В этом заявлении была выражена просьба дать верующим разрешение на созыв съезда. К Когда по прошествии 10 дней от официального союза ЕХБ ответа так и не поступило, инициативная группа сообщила доверенным братьям о необходимости распространить послание по всем церквам. В этом послании описывалось положение общин и содержался призыв поддержать ходатайство о созыве съезда. Инициатива служителей получила одобрение 1000 христиан на территории всей страны. Власти были поражены тем, что без их ведома осуществилась такая широкомасштабная акция. Их также удивляло то, что верующие нашли возможность размножить письмо в таком большом количестве, тогда как предназначенные для этого технические средства, начиная от пишущей машинки, находились под строгим государственным контролем. Когда наши послания были разосланы по церквам, мы еще не знали, что официальное руководство под нажимом извне тоже подготовило и разослало по церквам 2 директивных документа, сообщил Геннадий Крючков. В этих документах руководителям церквей были даны новые указания, которые открыли глаза верующим, и они увидели истинное положение официальных церквей. Грех церкви стал очевидным для всех христиан. Согласно этим документам, запрещалось, кроме всего прочего, присутствие детей на богослужениях, крещение лиц моложе 30 лет и посещение соседних церквей. Во многих церквах, поддержавших ходатайство о съезде, христиане стали поститься и молиться о пробуждении братства. Родители стали брать с собой на собрание детей, для молодежи тоже были открыты двери. Власти отклонили просьбу о разрешении съезда, и гонения усилились. Однако верующие решили отстраниться от всего, что, согласно Слову Божьему, препятствовало их духовной жизни. Многие стали выходить из общин, которые были связаны с атеистическим государством, и не желали вставать на путь обновления. Геннадий слышал об одном верующем на Кавказе, который недавно возвратился домой после 25-летнего заключения. Надеясь найти в этом опытном служителе Господнем поддержку, Геннадий решил посетить его и поговорить с ним. Беседа длилась долго. В итоге пожилой брат сказал: «Если бы ты пришел ко мне прежде, чем послание было разослано по церквам, то я взял бы тебя за руку и сказал: „Остановись, безумец, что ты делаешь? Вы же выступаете против 2 сильных мира сего, против власти политической и власти духовной. Они спаялись воедино, и вы их ничем не распаяете“». Погруженный в свои мысли, Геннадий возвращался домой. В Москве он на короткое время зашел к отцу. «На Кавказе я не получил поддержки», — сообщил он. «И что ты хочешь теперь делать?» — спросил отец. «Я еду домой. Что будет дальше, не знаю». В это время из Узловой приехал один брат и сообщил: «Тебе нельзя ехать домой, тебя ждут работники КГБ. Сразу же, как только ты появишься в Узловой, тебя арестуют». Геннадий стоял у окна в квартире своего отца. В кармане у него было всего 15 копеек. Он молитвенно спрашивал Бога, что ему делать: ехать домой, чтобы быть арестованным, или уйти на нелегальное положение и продолжать трудиться в деле обновления церкви. Незадолго до поездки на Кавказ Геннадий проповедовал в церкви об Аврааме, который был призван оставить свою страну, отцовский дом и друзей, чтобы достигнуть определенной Богом цели. Не должно ли сегодня повториться то, что случилось с Авраамом, даже если это будет связано со страданиями, думал Геннадий. «Мы призваны оставить все и неизведанными тропами с верой следовать за Господом, доверяя Его Слову. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее». Геннадий принял решение: если это содействует делу Божьему, и если на это есть воля Его, то я готов идти таким путем. Так в 1961 году Геннадий Крючков оставил свою работу и ушел на нелегальное положение, чтобы совершать дело Господне. Он много времени провел в молитве и вместе с братьями, которые остались верными Библии, готовил следующие шаги. В течение ряда лет движение пробуждения, начатое инициативной группой, все более развивалось и ширилось. К движению пробуждения в церквах ЕХБ присоединились многие верующие со всего Советского Союза. Осенью 1963 года в Сибири состоялось тайное совещание под руководством Геннадия Константиновича Крючкова. На нем около 60 ответственных служителей рассуждали о создании сибирского объединения. Власти города, в котором проходило совещание, узнав об этом, окружили дом. Несколько милиционеров вошли, чтобы установить анкетные данные братьев. Геннадий показал свой паспорт, но в руки им не дал. Всю ночь дом охраняла милиция. Утром, пока еще не рассвело, 11 служителей в сопровождении двух сестер покинули дом через заднюю дверь. В это же время 50 братьев вышли из дома через главный выход. Задержав основную группу, власти вскоре поняли, что главных участников совещания среди этих братьев нет. А те 11 человек вместе с Геннадием Крючковым 40 километров шли до соседнего города пешком по снегу. Прибыли они лишь вечером, промокшие и совершенно обессилевшие. На протяжении 7 дней город был оцеплен, и милиция проверяла всех пассажиров в поездах. Когда контроль был отменен, братья покинули город. Геннадий был уже не один. Мужественные братья со всей страны присоединились к движению пробуждения. После того, как официальное руководство Союза ЕХБ отклонило последующие инициативы, касающиеся пробуждения церкви, было решено создать независимый союз евангельских христиан-баптистов, руководящим органом которого стал Совет Церквей. Это произошло 19 сентября 1965 года. В уставе Союза ЕХБ подчеркивалось, что Библия является единственным ориентиром духовной жизни. Другим важным документом был материал об очищении и освящении. Перед началом пробуждения в церквах едва ли велась работа с детьми и молодежью. Власти не хотели, чтобы последующее поколение приобщалось к христианской вере, и потому запрещали воспитывать детей в христианском духе. Многие родители, идя на богослужение, оставляли своих детей дома, и таким образом дети оставались без христианского воспитания. В церквах, в которых царил дух пробуждения, на детей и молодежь обращали особое внимание. Большинство арестов в Советском Союзе так или иначе было связано с участием детей на богослужениях или с христианским воспитанием их в родительском доме. Каждый отец и каждая мать сами должны были решать, как относиться к спасению собственных детей. Многие выбирали верный путь, рискуя тем самым свободой, а порой и жизнью. Отличительной чертой пробужденного братства в начале 60-х годов была готовность христиан к страданиям. То, что родители брали с собой на богослужение детей, было благословением. Церкви, близкие к вымиранию, начали расти и молодеть. Позже некоторые церкви более чем наполовину состояли из молодежи. Постепенно даже власти были вынуждены уступить и терпеть присутствие детей на богослужениях. В конце 60-х годов братья начали организовывать молодежные общения, которые пользовались большой популярностью. Власти же всегда пытались препятствовать этим общениям, которые проходили обычно в мае и в ноябре под открытым небом. Когда церкви количественно выросли, частные дома стали тесными для богослужений. Для того, чтобы получить разрешение на строительство молитвенного дома, община должна была зарегистрироваться и хотя бы на бумаге дать обещание не допускать детей на богослужение. С этим большинство церквей не было согласно. Тогда общины стали возводить легкие строения или так называемые палатки, на которые разрешение не требовалось. До конца 80-х годов разгоны собраний, разрушение палаток и штрафы были для верующих Советского Союза обычным явлением. Секретаря Совета Церкви Николая Батурина, который более 20 лет провел в исправительных лагерях за дело Евангелия, в октябре 1988 года, незадолго до его смерти, спросили: «Вы не устали от многолетних гонений?» Он ответил: «В 1962 году на богослужениях нашей церкви почти не было молодежи и присутствовало не более 5 детей. По дороге на место ссылки офицер ударил меня кулаком в лицо и сказал: „Это тебе за то, что водишь детей на богослужение“. Когда я освободился в 1965 году, в нашей общине был оркестр, состоящий из 30 детей. Когда я освободился в 1969 году, у нас появился молодежный оркестр и молодежный хор. Половина присутствующих на богослужениях состояла из детей и молодежи. Когда я освободился в 1976 году, пожилые верующие были уже в меньшинстве. Страдания не были напрасны перед Богом. Сознание этого придает нам мужество». 16 мая 1966 года перед зданием Центрального комитета КПСС в Москве собралась группа христиан, которая насчитывала более 500 представителей примерно из 150 общин. Эта делегация намеревалась передать правительству страны заявление, в котором выражалась просьба о свободе проповеди Евангелия и об освобождении арестованных за веру. Однако делегаты не были приняты правительством. Их двухдневное ожидание закончилось арестом. Два служителя из Совета Церквей, которые пришли в Центральный комитет узнать о судьбе арестованных делегатов, после двухчасовой беседы были арестованы и увиделись лишь через 3 года после своего освобождения. Председатель Совета Церквей Геннадий Крючков был арестован в связи с этими же событиями. Когда за ним захлопнулась дверь тюремной камеры, он вспомнил, что говорил своей невесте, когда делал ей предложение. «Возможно, когда у нас будет 8 детей, я тоже попаду в тюрьму». В семье Крючковых в то время было 8 детей. Хотя братство в результате арестов сразу лишились почти всех руководителей, Господь не оставил народ свой без помощи. В то время как ответственные служители сидели за решеткой, братство расширило работу по изданию духовных книг и усилило деятельность образованного в 1964 году Совета родственников узников. В течение последующих лет большинство служителей Совета Церквей отбыли по несколько сроков заключения за верность библейскому учению. Власти всеми средствами пытались подорвать авторитет Геннадия Константиновича Крючкова и воспрепятствовать его деятельности. Не в последнюю очередь это происходило через распространение ложных слухов. Испытания гонениями выдержали не все участники движения. Часть служителей вместе с членами церкви отделились от братства и пошли на компромисс с властями. Для церквей это была горькая утрата. Но дьяволу не удавалось разрушить начатую Богом в начале 60-х годов работу. Совет родственников узников был образован в 64-м году, когда многие христиане находились в заключении. Разработанный ответственными служителями устав этого совета предусматривал выполнение следующих задач. Регулярно информировать церкви об осужденных за Слово Божье, а также ходатайствовать о них перед властями. На первом совещании Совета родственников узников председателем этого совета была избрана Лидия Говорун. После ареста майской делегации руководство приняла Лидия Винц, которую через много лет сменила Александра Казарезова. Когда арестовывали отца семейства, его жена оказывалась в очень трудном положении. Она не могла сама прокормить семью, в которой зачастую было немало детей. Из-за финансовых трудностей родные не всегда могли поехать на свидание. Они часто даже не знали о своих правах. Советское государство отказывало семьям арестованных в помощи. Кроме того, закон запрещал церквам оказывать материальную помощь своим членам. Однако братья и сестры все же поддерживали семьи узников. Церковь Пробужденного Братства брала семьи узников на полное обеспечение. На первом же заседании Совета родственников узников присутствующие на нем жены, матери и родственники заключенных под стражу рассуждали о том, как наилучшим образом помочь узникам и их семьям. В то время в заключении находилось 154 христианина. У них было почти 300 необеспеченных членов семьи, из которых более 200 – дети школьного и дошкольного возраста. 9 детей из 5 семей были отобраны у родителей за христианское воспитание и определены в государственные учреждения. Участники совещания знали, что в такой ситуации в душе может возникнуть неприязнь к гонителям, поэтому они считали своей задачей призывать верующих бодрствовать и молиться о гонителях. Братство Совета Церкви ЕХБ было разделено на 12 регионов. В Совет родственников узников входил один представитель от каждого региона. Эти сестры с самого начала стали объектом пристального внимания и давления со стороны властей. Обыски, слежки и подслушивания, угрозы со стороны работников КГБ, ночные допросы, издевательства над детьми в школе – все это приходилось испытывать сестрам и их семьям. Некоторые из них были приговорены к лишению свободы за то, что помогали семьям узников. Служение Совета родственников узников поддерживали многие христиане. Среди них были простые женщины разного возраста, молодые люди и даже дети. Они организовывали помощь семьям узников и присматривали за детьми, когда мать уезжала на свидание. Посредством помощи из-за рубежа и жертвенности членов церкви было вполне возможно поддерживать семьи материально. Совет родственников узников сразу же после образования стал получать множество писем. В них сообщалось об арестах, суровых условиях заключения, обысках, судебных процессах, разгонах богослужений, штрафах, конфискации имущества, жестоком обращении с христианами в армии, лишении родителей или опекунов права воспитывать детей в христианском духе. В 1971 году Совет родственников узников начал выпускать информационный бюллетень. Сначала все писали от руки и размножали при помощи гектографа. Позже в распоряжении совета появилась пишущая машинка. Финская миссия позаботилась также об аппарате, посредством которого можно было лучше и быстрее размножать информационный бюллетень. Это издание достигало также и Запада, являясь важным документом, свидетельствующим о жизни церквей в годы гонений. Совет родственников узников составлял списки арестованных, собирал информацию об обстоятельствах их жизни и писал бесчисленные ходатайства в государственные органы власти Советского Союза и официальные учреждения других стран. Он также сообщал христианам всего мира о молитвенных нуждах и призывал ходатайствовать о гонимых. В 1973 году в братстве ЕХБ было 187 узников. Согласно надежным источникам, в 80-е годы более 400 христиан находилось в заключении. Советские власти вначале не реагировали на ходатайство, однако в 80-е годы начали отвечать, хотя и в виде формальных отписок. Власти редко соглашались с тем, что кто-то из должностных лиц действует противозаконно, и все же с помощью ходатайств удавалось добиться улучшения условий содержания заключенных. Библейские курьеры регулярно перевозили почту Совета родственников узников на Запад. Фамилии, адреса и другие сведения о заключенных публиковались в журналах миссионерских обществ. Христиане на Западе нередко организовывали акции в защиту гонимых, писали ходатайства в правительство Советского Союза, посылали узникам письма и посылки с продуктами. Письма Запада беспокоили администрацию лагеря, и в результате обстоятельства заключенных нередко изменялись в лучшую сторону. Тот факт, что списки заключенных и сведения о них попадали на Запад, особенно возмущал и волновал представителей власти. Им очень хотелось создать на Западе впечатление, что в Советском Союзе никого не преследуют за веру.